Глава 46. Когда Босх подъехал к гостинице, город еще только начинал просыпаться. Под окнами его номера с грохотом проехал мусоровоз, собирая накопившиеся за неделю отходы. Босху снова вспомнился его снесенный дом, без остатка уместившийся в двух мусорных контейнерах. К счастью, от печальных размышлений его отвлек вой полицейской сирены. Он знал, что будет регулярно слышать эти звуки, поскольку чуть дальше по улице находился полицейский участок. Он принялся расхаживать по номеру, не зная, куда себя девать. Пока он торчал здесь, жизнь проходила мимо. Он сварил себе кофе в кофеварке, которую привез из дома, но ощущение тревоги только усилилось. Тогда он попытался снова почитать газету, но там не оказалось ничего интересного, кроме той самой статьи на первой полосе, которую он уже видел. Тем не менее, он рассеянно пролистал тоненький раздел городских новостей. На глаза ему попалась заметка о том, что приемную окружной комиссии оборудуют пуленепробиваемыми экранами, за которыми чиновники смогут укрыться в том случае, если в здание проникнет вооруженный маньяк и примется палить направо и налево. В бешенстве отшвырнув газетный лист, он снова вернулся к первой полосе. Босх перечитал статью о расследовании. Его не отпускало ощущение, что что-то не так, что они что-то упускают или понимают не до конца. И дело было не в Кише Рассел. К статье у него претензий не было. Проблема заключалась в том, что когда он прочитал эту историю на бумаге, она перестала казаться ему такой убедительной, какой была, когда он излагал ее Кише, Ирвингу или даже самому себе. Он отложил газету, откинулся на подушке и, закрыв глаза, принялся вновь прокручивать в голове всю последовательность событий. И только тогда до него, наконец, дошло, что дело не в изложении на бумаге. Дело в том, что сказал ему Миттл. Босх попытался восстановить в памяти их разговор на безупречно подстриженной лужайке перед роскошным домом. Что было сказано тогда на самом деле? В чем именно Миттл признался? Босх понимал, что в тот момент Миттл считал свое положение неуязвимым. Босх стоял перед ним, ослабевший, раненый, обреченный, под дулом пистолета, на мушке которого его держал цепной пес Миттла Вон. В такой ситуации человек с настолько раздутым эго едва ли стал бы сдерживаться. Собственно, он и не сдерживался. Похвастался же он тем, как ему удалось заставить Конклина и других плясать под его дудку. И вполне откровенно, хотя и не впрямую, признал, что это он стоял за убийствами Конклина и Паунза. Однако, несмотря на все это, признание в убийстве Марджори Лоуи от него не последовало. Хотя воспоминания о событиях той ночи у него остались весьма обрывочные, Босх попытался восстановить в памяти точные слова Миттла, но они ускользали. При этом визуально всю сцену он помнил отлично. Миттл стоял перед ним, освещенный морем огней. Губы его двигались, но слов Босх, как ни напрягал память, воспроизвести не мог. А потом вдруг они откуда-то всплыли. Возможность. Миттл назвал смерть Марджори Лоуи возможностью. Можно ли это было считать признанием собственной вины? Имел ли он в виду, что убил ее или организовал ее убийство? Или же просто признавал, что ее смерть дала ему возможность, которой он воспользовался? Ответов на эти вопросы Босх не знал, и это тяжелым камнем лежало на его груди. Он попытался выбросить эти мысли из головы и мало-помалу начал задремывать, убаюканный шумом города за окном. Даже вой полицейских сирен звучал успокаивающе. За мгновение до того, как окончательно провалиться в сон, он вдруг резко открыл глаза. «Отпечатки», — произнес он вслух. Через 30 минут, успев принять душ, побриться и переодеться в чистую одежду, он уже ехал в деловую часть города. На нем были темные очки, так что синяки под глазами были надежно скрыты. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, он послюнил пальцы и тщательно пригладил свои вьющиеся волосы, чтобы не так бросалось в глаза выбритая проплешина с зашитой раной. Доехав до университетской больницы, он припарковался поближе к въезду в гараж окружного бюро судебно-медицинской экспертизы. Оттуда, через открытую дверь, он прошел внутрь, на ходу махнув охраннику. Тот знал его в лицо и кивнул в ответ. Формально, Следователям не разрешалось пользоваться черным ходом, но Босх делал это много лет и не собирался прекращать эту практику до тех пор, пока кто-нибудь не возведет это в ранг федерального преступления. Охранник, сидевший у входа в гараж за грошовую зарплату, казался не слишком подходящим для этого кандидатом. Он поднялся на второй этаж в помещении бюро, надеясь встретить там кого-нибудь из числа тех своих знакомых, с которыми он за годы службы умудрился не испортить отношений. Он толкнул дверь и первым делом почувствовал запах свежесваренного кофе. Впрочем, это было единственное, что его порадовало, потому что кроме Ларри Сакаи, который расположился за столом с газетой, больше в помещении никого не было. Сакаи был патологоанатомом, которого Босх всегда терпеть не мог и подозревал, что чувство это взаимно. «Гарри Босх», — протянул Сакаи, оторвавшись от газеты, — «долго жить будешь? Я как раз про тебя читаю. Тут написано, что ты сейчас в больнице». «Нет, Сакаи, я сейчас здесь. Видишь меня? А Линча или Хаунчела где-нибудь поблизости нет?» Линч с Хаунчелом были всегда готовы без лишних слов оказать Босху услугу. Он очень тепло к ним относился. «Не, оба на выезде. Утро выдалось урожайное. Кажется, для нашего брата снова настают точные времена». Про Сакаи в управлении ходили слухи, что тот, как-то раз участвуя в разборе одного из рухнувших в результате землетрясения многоквартирных домов, взял с собой камеру и наделал снимков погибших, их придавило потолочной плитой прямо в собственных постелях. Снимки он впоследствии продал газетчикам под вымышленным именем. Такой вот он был человек. «А кто вообще есть?» «Никого, Босх, только я один. Чего тебе надо?» «Ничего». Босх развернулся было, чтобы уйти, но потом заколебался. Ему необходимо было проверить пальчики, а ждать не хотелось. Он снова посмотрел на Сакаи. «Послушай, Сакаи, сделай мне одно одолжение. Позарез нужно. За мной не заржавеет». Сакаи наклонился вперед в своем кресле, изо рта у него торчала зубочистка. «Прямо даже и не знаю, Босх. Это примерно так же заманчиво, как если бы больная СПИДом старая шлюха предложила бы мне бонусом еще разок перепихнуться бесплатно, если я заплачу за первый раз». Сакаи громко расхохотался, весьма довольный собственным остроумием. «А, ну ладно». Босх развернулся и вышел за дверь, изо всех сил стараясь не дать волю гневу. Однако не успел он сделать и пары шагов по коридору, как Сакаи окликнул его, как, собственно, он и надеялся. Босх сделал глубокий вдох и вернулся в бюро. «Босх, ну что ты сразу? Я же не сказал, что не стану тебе помогать. Я прочитал твою историю и очень тебе сочувствую». «Ага, вижу я, как ты сочувствуешь», — подумал Босх, но вслух этого говорить не стал. «Угу», — буркнул он вместо этого. «Что тебе надо?» «Снять пальчики с одного из клиентов в морозильнике». «С которого именно?» «Смиттела». Сакаи кивнул в сторону газеты, которую бросил на столе. «Это тот самый Миттел, да?» «Во всяком случае, я другого не знаю». Сакаи некоторое время помолчал, обдумывая просьбу Босха. «Вообще-то мы, Жмуров, дактилоскопируем только по запросу того, кто ведет дело». «Сакаи, не канифоль мне мозги. Мы с тобой оба прекрасно знаем, что это дело веду не я, но мне нужны отпечатки. Ты сделаешь их для меня, или я попусту трачу тут время?» Сакаи поднялся. Они с Босхом оба знали, что если сейчас, после всех этих предисловий, он даст задний ход, то в мире сурового мужского взаимодействия с его неписанными правилами Босх окажется перед ним в выигрышном положении. Если же Сакаи сдержит свое слово и снимет такие отпечатки, моральное превосходство будет на его стороне. «Босх, утихомирься. Будут тебе твои пальчики. Посиди пока тут, выпей кофе. Не забудь только бросить четвертак в коробочку». Босху претила идея оказаться в долгу перед Сакаи, но дело того стоило. Эти отпечатки были единственным способом поставить в деле точку. Ну или же начать расследование заново. Босх неторопливо пил кофе. Минут через 15 эксперт вернулся, помахивая в воздухе дактилоскопической картой с непросохшими еще чернилами. Он протянул ее Босху и отошел налить себе кофе. «Ты точно снял их с Миттела? Не перепутал?» «Не перепутал. У нас все клиенты подписаны. И потом, он расшибся едва ли не в лепешку, когда падал. Тут даже если хочешь, не перепутаешь. Рад это слышать. А знаешь, сдается мне, что в этой вашей истории все не настолько однозначно, как вы это пытаетесь представить, если ты тайком приходишь сюда за отпечатками. Там все однозначнее не придумаешь, Сакаи. Об этом можешь не беспокоиться. Только смотри, если мне начнут названивать репортеры с вопросами, зачем мне понадобились пальчики, тебе не сдобровать. Босх, не нервничай так. Бери свои отпечатки и вали. В жизни не видел человека, который умудрился бы настолько испортить настроение тому, кто только что оказал ему услугу. Босх швырнул стаканчик из-под кофе в мусорку и направился к двери, но на пороге остановился. «Спасибо». Он с трудом выдавил из себя слова благодарности. Сакая был первостатейным придурком. «Помни, Босх, ты у меня в долгу». Босх посмотрел на Сакаи, тот размешивал в стаканчике сливки. Босх вернулся и, вытащив из кармана четвертак, бросил его в жестяную коробку с прорезью, которую в бюро именовали кофейным фондом. «Вот, это за твой кофе», — сказал Босх. «Мы в расчете». С этими словами он вышел за дверь и, уже идя по коридору, услышал, как Сакаи от души обложил его непечатными словами. Для Босха это был знак, что, возможно, в мире не все еще потеряно. Во всяком случае, в его мире. 15 минут спустя он подъехал к Паркер-центру, и тут до него дошло, что у него есть проблема. Ирвинг так и не вернул ему удостоверение. Оно было вещественным доказательством, поскольку его извлекли из кармана пиджака Миттала. Поэтому пришлось ему слоняться у входа до тех пор, пока он не увидел группку детективов и административных работников, направлявшихся в здание из того крыла, в котором располагался городской муниципалитет. Смешавшись с ними, он вошел в вестибюль и беспрепятственно проскользнул мимо дежурного незамеченным. Поднявшись в отдел дактилоскопирования, он отыскал Хирша, тот сидел за своим компьютером, и спросил, осталась ли еще у него копия отпечатков с пряжки ремня. «Да, я все ждал, когда вы за ними придете». «Я принес вам еще одни пальчики. Мне нужно, чтобы вы их сравнили». Хирш практически не колебался. «Ну, давайте посмотрим на ваши пальчики». Босх достал из портфеля дактилоскопическую карту, которую сделал по его просьбе Сакаи, и протянул ее Хиршу. Тот покрутил ее, внимательно разглядывая отпечатки. «Вам ведь не нужно, чтобы я прогонял их через компьютер, да? Вы просто хотите сравнить их с теми, которые принесли в прошлый раз?» «Именно. Ну, если вы готовы немного подождать, я посмотрю их прямо сейчас». «Я готов ждать, сколько понадобится». Хирш вытащил из ящика стола копию и положил ее рядом со свежей дактилоскопической картой, после чего принялся разглядывать их под увеличительным стеклом. Его глаза перескакивали с карты на карту, как будто следя за теннисным мячом, летавшим через сетку туда-сюда. Напряженно наблюдая за тем, как Хирш работает, Босх вдруг поймал себя на том, что ему сейчас больше всего на свете хочется, чтобы эксперт вскинул на него глаза и сказал, что отпечатки на обоих карточках совпадают. Ему очень хотелось поставить в этом деле точку и выбросить его из головы. После 5 минут молчания теннисный матч был окончен, и Хирш, оторвавшись от лупы, сообщил ему результат.